согласны со мной, Тедди?» «Да, фрау Вестхейм», — с несчастным видом прошептала Тедди. Урсула вскочила со стула, ощутив внезапный прилив энергии и бодрости после многих дней сонного существования. Она подошла к секретеру, открыла верхний ящичек и достала два конверта. Принесла их и, показав Тедди, продолжала тем же рисковатым деловым тоном. «Эти письма я дам тебе с собой в день твоего отъезда в Лондон, а до тех пор они будут храниться здесь под замком. Первое адресовано мистеру Генри Росситеру в лондонский Росситер Мерчант Банк. Я переговорил с ним по телефону, и он ждет, когда ты ему дашь знать о себе, после того, как обоснуешься в доме тетушки. Ты должна будешь встретиться с ним и передать письмо. Оно подтверждает мое устное распоряжение, суть которого в том, что он будет выдавать тебе деньги по мере надобности. Наши средства сейчас находятся в стадии перевода из французского банка Малле в Росситер Мерчант Банк. Я организовал этот перевод несколько дней тому назад. Имей в виду и помни, что доступ к этим фондам до нашего приезда имеешь ты и Максим». «Мне не нужны никакие деньги, фрау Вестхейм», — запротестовала Тедди. «Моя тетя обеспечит нас всем необходимым, пока мы будем жить у нее». «Я все это понимаю, Тедди. Тем не менее, я буду чувствовать себя спокойнее и лучше, зная, что в случае необходимости у вас есть средства». Тедди кивнула, поняв, что в данном случае спорить бессмысленно. «Второе письмо адресовано тебе», — продолжала Урсула. «Однако ты его не вскрывай до тех пор, пока что-нибудь не случится со мной или с моим мужем. Если мне будет грозить смерть, а он меня спасет, то письмо это отдашь ему. Я просил господина Росситера предоставить нам сейф-бокс в банке. Ты поместишь в него это письмо на сохранение». «Да, конечно, но ни с вами, ни с господином Вестхеймом ничего не должно случиться», — с жаром проговорила Тедди, стараясь улыбнуться, но внутренне молясь Богу, чтобы ее слова были правдой. «Должна кое-что еще сказать тебе», — продолжала Урсула. «Когда мы уезжали из Германии, часть моих драгоценностей была зашита в одежде, в которой я ехала. Большая часть моих бриллиантов и сапфиров. Когда приехали в Париж, я отнесла ювелирные изделия к мсье Андре Малле в банк Малле. Он хранит их там, в сейфе, на мое имя. Завтра драгоценности будут отправлены в Лондон, в Росситер Мерчант Банк. Мсье Малле отправляет их со страховым курьером. Драгоценности будут также депонированы в сейфе вместе с письмом, и до твоего отъезда я составлю для тебя список всего, что там есть». Тедди кивнула, она все понимала. «И последнее. Я знаю, Тедди, ты очень способна, ты говоришь на хорошем английском языке, но мистер Стайлз из британского посольства намерен поручать кому-нибудь из лондонского министерства иностранных дел встретить тебя после того, как ты пройдешь иммиграционный контроль в Англии. Просто на тот случай, если надо будет тебе помочь с формальностями». «Благодарю вас», — проговорила Тедди. «Вы не сказали мистеру Стайлзу о том, что собираетесь вернуться в Германию?» «Конечно, нет. Если бы сказали, он тоже не одобрил бы. И, возможно, попытался бы остановить вас», — воскликнула она со свойственной ей горячностью. Урсула молчала, понимая, что Тедди права. Немного погодя, она встала и пересела на диван к Тедди. Взяла ее за руку, крепко сжала, затем спокойно, но глубоко проникновенно произнесла: «Постарайся не тревожиться. Все должно пройти хорошо. Просто я знаю, что так оно и будет, милая Тедди». Через 4 дня после этого разговора было сделано все, что необходимо для отъезда Тедди с Максимом в Англию.